Глава 37. Когда они убегают, посылаю Аладдина, пока не поздно, за револьверами, а получать продукты отправляется группа Унтера Чернова. А сам сижу и обдумываю мысль, пришедшую в голову при разговоре. Но времени на это уходит мало, вскоре начинаются неприятности. Не проходит и 15 минут, как в расположение влетает один из его бойцов и, что из силы, высвистывает тревогу. Собственно, сам сначала услышал сигнал, выскочил из канцелярии и только потом увидел растрепанного запыхавшегося погранца, вокруг которого уже стояла толпа. «Что случилось?» «Там, это, наши бьют. Толпа сотни две где-то. Хотят склад грабануть. Наши с кладовщиком внутри заперлись. Меня и Ваську отправили за подмогой. Фух, нас переняли сразу у ворот. Васька крикнул, чтобы я бежал, а он энтих придержит». В два прыжка оказываюсь в комнате. Нужно цеплять некогда шашку в руку, обратно в коридор и понеслись. Не знаю, сколько времени заняла дорога, но когда подбежал, веселье было в полном разгаре. Трое каких-то придурков месили ногами тело возле ворот. «Суки! Убью!» Подбегаю совсем близко. Первый слышит мои шаги, оборачивается и ловит с левой руки рукояткой люгера в лоб. Все, глазки в кучу и на землю. Второй спустя долю секунды получает сапогом под ребра и, скрючившись, улетает в сторону. Третий, не обращая ни на что внимания, в очередной раз заносит для удара руку с неизвестно откуда взявшейся кочергой. «А вот хрена тебе, урод!» Кончик шашки чиркает по руке чуть пониже запястья, железяка выпархивает из ставших непослушными пальцев, проносится мимо меня и бренчит по булыжникам мостовой. Кровь широкой струей брыжет из раны, рот в обрамлении давно нечесанной бороды начинает раскрываться в крике и закрывается от саечки пистолетом снизу под челюсть. Прямым с ноги отправляю скотину в полет, надеюсь, что последний. Проскакиваю ворота и вижу красивую такую картину. На каменном быке стоит какое-то чудо в солдатской форме и во всю мощь своей глотки вещает собравшимся внизу слушателям. «Товарищи, нас всех предали! Предали офицеры и генералы во главе с самим царем! А жонка царская, та вообще германская шпионка! Что им солдатская жизня, товарищи? Ни в грош не ставится! Нас постоянно гонят на убой, не думая о том, что мы тоже люди. За что мы здесь воюем? За какие-то проливы, которые ни мне, ни вам не нужны? За то, чтобы буржуи стали еще богаче, наживаясь на поставках в армию? Чтобы пока мы здесь гнием там дома, наши семьи пухли с голоду, не имея возможности купить хлеба? Этими же буржуями припрятанного? Вот вы... давно со своими бабами спали. А сейчас они за горстку муки с лавочником-альмельником на сеновале кувыркаться будут. А эти золотопогонники и на фронте жируют, с мамзельками-санитарками, какаву пьют да шоколадом заедают, в шелковом белье ходят. Теперь, братцы, пока не поздно, да взять все и поделить по справедливости, а офицериков и шкурунтеров на штык насадить. «Стоп, а мордочка эта мне знакома». «Как его?» «А, Миша Бейтсон собственной персоной?» «Агитатор, хренов!» Гуров не ошибся, это был именно Михаил Бейтсон, который сейчас сдавал в некотором роде выпускной экзамен. Настоящим режиссером, а заодно и экзаменатором, был член РСДРП с опытом проведения агитационной и подрывной работы в воинских частях 1905 года. И по совместительству агент охранного отделения младший унтер-офицер Макар Степанович Черешнин. Предпочитая небезопасной передовой, на первый взгляд тыловую крепость, он занимался натаскиванием молодых марксистов-агитаторов. Вполне естественно, что Миша после неудачной словесной дуэли с Гуровым прибежал к Макару Степановичу с нытьем в тональности «Наших бьют!». Черешнин, опасаясь, что все разрушено и непосильным трудом пойдет на смарку, доложил крепостному жандармскому начальнику штабс-ротмистру Мазепенко, что тут среди офицеров некий подпоручик Гуров Карлу Марксу налево и направо цитирует. Не эздеками ли засланный будет, больно уж замашки схожие. По удивительному совпадению, фамилия сего офицера оказалась жандарму знакомой. Не далее, как несколько часов назад, лично генерал Бабырь приказал присмотреть за пришлым смутьяном и не пущать его из крепости. А за неделю до этого ориентировка на некоего партизана Гурова поступила от настоящих хозяев штаб-ротмистра, офицеров разведотдела германского генштаба. Штабс-ротмистр жандармерии Иван Степанович Мазепенко происходил из той, по счастью, меньшей части малороссийской шляхты, которая попала под державную руку российских монархов в результате завершения коррекции территории Речи Посполитой, впитав при этом в себя вместе с кровью все недостатки гонористых ляхов и сластолюбивых османов. Кто оказался виноватым больше, его прапрабабка, гордая тем, что ее использовал для постельных утех один из бастардов графа Потоцкого, или турецкие янычары, занимавшиеся тем же самым, но прямо на земле, без отрыва от производства, в смысле грабежей и поджогов, не смог бы разобраться ни знаток генеалогии, ни сам крестный отец генетики Уильям Бетсон. Но в последнем представителе данной ветви эти зловредные гены превысили критический порог. А может быть, внесла свою лепту и фамилия? Еще в училище юнкер Мазепенко, которого однокашники именовали не иначе, как Мазепой, полностью соответствовал одному из толкований этого прозвища. Грубиян, неряха. Выпуск в полк ничего не исправил. Страсть к карточной игре, соединенная с категорическим нежеланием отдавать долги, слишком вольное отношение к казенным суммам должны были закономерно завершиться позорным изгнанием со службы. Но, как ни странно, Ивана Степановича спасли события 1905 года и разгул революционного террора на просторах Российской империи. Значительная часть офицеров, коим выпала судьба противостоять вспышкам насилия, отнеслась к этому как к работе хирурга, который вынужден порой брать в руки скальпель, дабы спасти жизнь человека, а часть, в основном гвардейцы, вообще отказались играть роль полицейских. Иван Степанович же, напротив, понял, что ему достался редкий шанс сделать карьеру. Действуя почти по рецепту своих польских родичей, холопов огнем и мечом, он не брезговал сам пускать в ход тяжелые кулаки или плетку, предварительно проверив, надежно ли связаны руки, не делая различия по половой или возрастной принадлежности бунтовщика. Но, увлекшись искоренением смуты, Мазепенко несколько перестарался и, дабы избежать бойкота сослуживцев, решил перейти в жандармский корпус. Кумовство, неистребимая болезнь России-матушки, помогло борцу с революцией. Когда-то еще Грибоедов вложил в уста Фамусова слова «Как будешь представлять крестишку или местечку, ну как не породеть родному человечку?» Именно в соответствии с этим рецептом графиня Н, желающая сделать приятное своему близкому другу, замолвила словечко перед тайным советником В, которому штабс-ротмистр, скрипя сердце, пару раз удачно проиграл некоторые суммы. А тот, в свою очередь, обратился к генералу М, который был ему некоторым образом обязан. И в итоге последний в этой цепи, закрыв глаза на все грехи штабс-ротмистра, подписал бумаги на перевод. Так жандармерия Российской империи обогатилась новым пополнением. Увы, именно подобные индивидуумы и создали тот негативный образ душителя свободы унтера Пришибеева, который чернил в глазах общественного мнения те сотни людей, которые, не зная покоя, вели борьбу с внутренними и внешними врагами, и которым так называемая интеллигенция, подобно графу Льву Толстому, возмущаясь хладнокровным контрреволюционным насилием государства, сразу же мчалась за помощью, когда пламя бунт народного могло испепелить их уютные усадьбы. Сослуживцы в основном сторонились нового коллегу, у них вызывали неприятие, излишняя вкрадчивость и слащавость Мазепенко в общении со старшими или более удачными коллегами, и одновременная грубость с подчиненными, а также готовность лично помочь в выбивании показаний и задержанных. Штабс-ротмистр, не владея, откровенно говоря, и не пытаясь обучиться весьма модному тогда искусству джиу-джитсу, больше полагался на массивные кулаки и несколько нетипичную для его комплекции подвижность. В общем, служил Иван Степанович как умел, себя не забывал, обрастал агентурой из эсеров и эсдеков, не брезговал и уголовниками. Но была у него одна тайная страстишка, совсем юные девочки. Тем более, что недостатков тайных, неподнадзорных притонах не было. Многие газетные объявления предлагали воспользоваться для коротких встреч услугами гостиниц с роскошью, отдельными номерами в разных стилях: ампир, маркиз, людовик, рококо, фантазии, прекрасными пружинными кроватями с балдахинами в китайском стиле от 1 до 3 рублей. Все было хорошо, служебное положение служило практически непробиваемым прикрытием, если бы не его командировка в Ригу. Прибыв в город, он остановился в одном из небольших пансионов, который ему в порыве пьяной откровенности настоятельно рекомендовал один из постоянных карточных партнеров. Владелица заведения, почтенная фрау Мюркель, содержала 12-14-летнюю прислугу, в задачу которой входило не только следить за порядком в номерах, но и оказывать абсолютно всяческие услуги любвеобильным постояльцам. Неделя пронеслась незаметно, но как-то утром одна из его малолетних пассий подняла крик. Естественно, сбежались люди, и в случае необходимости 2, а то и 3 свидетеля, не считая пострадавшей, готовы были подтвердить факт растления несовершеннолетней, соединенной с физическим насилием. Мазепинка попытался сыграть образ разъяренного честного служаки, и поэтому вопли типа «не потерплю, разорю, сгною, на каторге, курва немецкая» были слышны, вероятно, за квартал. Но тут в дело вмешался уже немолодой господин в строгом гражданском костюме, но с военной выправкой. Властным движением руки он выпроводил из номера всех и на вполне хорошем русском языке предложил побеседовать как цивилизованные люди. В разговоре, показав великолепное знание законов Российской империи, господин, отрекомендовавшийся коммерсантом из Германии Мюллером, просветил присмиревшего жандарма о том, что за сие деяния в соответствии с уложением о наказаниях уголовных от 1885 года полагается лишение всех личных и по состоянию присвоенных прав и имущества и ссылка на жительство в Сибирь или содержание в исправительных арестантских отделениях. А если учесть еще и фотографии, которые могут попасть в газеты, то Герра Мазепинка ждут весьма незавидные перспективы. Впрочем, если они сумеют договориться... Таким образом, в перечне завербованных немецкой разведкой и появился молодой жандармский офицер, который после начала военных действий был направлен в крепость Ново-Георгиевск. Немного подумав, Мазепинка приказал Черешнину: «Выпускай своих агитаторов, пускай бузу среди солдат затевает возле казармы, где партизаны расположились. Если получится, то офицеров этих в лазарет справить надобно. А ежели мои солдатики перестараются малость, ваше благородие, да и пристукнут их? А в 1905 году ты ручки-то замарать не боялся?» Мазепинка немного удивленно посмотрел на собеседника. «Парой грехов больше, ни бог не заметит, ни я не взыщу. Работайте спокойно. Хотя нет, мне этот поручик нужен живым». Бейтсон с энтузиазмом взялся за новую задачу. Еще бы, у него теперь был шанс посчитаться с этим шибко грамотным золотопогонником, который его давеча опозорил. И спектакль начался.